давай покурим, давай посмотрим, как под окном ходят люди. Плюю в самое дно, посыл из ниоткуда, давай покрой мою карту. Такая же гонка за Джокером, так незаметно для себя впитываешь идеи. То ли сигареты стали слабее, или лайт пачка папиросы. Ударить себя шокером и проснуться, никто сюда не сунется без спроса. Уделяй внимание другим особям, мы похороним все это сегодня ночью в битце. А после позволим в процесс влиться, отпустить коней от колесницы. Алкоголь еще одна занятная штука, как украсить мастику. Ты утихни и помолчи немного, мистер, кто оценивал все это с вершины холма Асталависта. Вы все одинаковые, как далматинцы. Утираю лицо полотенцем и не жалею, что было больше, чем надо. Что не пел про пиноколаду в отрадном, это скотина. Но мы знаем правду об этом, она всегда разная, особенно для поэтов, как плотина. Собираем факты, потом срываемся вниз по кишечному тракту, наизнанку и обратно, но сегодня подфартило. Вывезли на виллу, пьем текилу, жарим андатра.